Глава 25. Дарья. Последний любовник Дарьи Ляджиной, чиновник из районной администрации, подарил ей Ауди. Компенсировал моральный ущерб за потраченные на него годы. Откупился, чтобы она оставила его в покое. Внешне Артурчик был не орел, пузатый и низкорослый, со следами прожитых лет на бесцветном лице. Но хорошо одевался и следил за собой. Идеальная стрижка, ухоженные ногти, дорогие обувь и аксессуары. Даша сразу обратила внимание на его Rolex, когда он протянул руку, чтобы взять у нее с подноса кофе. Их знакомство произошло в рейсе, в котором Даша впервые летела в качестве старшего бортпроводника. Артур не скрывал, что женат, что у него двое детей, и он не собирается уходить из семьи. «Куда же ты денешься?» Усмехнулась про себя Даша, а вслух произнесла. «Мне от тебя ничего не надо. Только любовь». Ее глаза с доставшимся от бабушки бурятки эпикантусом выражали столько обожания, что не поверить им было невозможно. В сексе Артур был посредственным, но считал себя непревзойденным. Сказывались возраст и лишний вес, а также корона, выращенная Дарьей и ее предшественницами. Артур предпочитал позу наездница, любил, чтобы его ублажали, а самому двигаться по минимуму. Ленился. Да и зачем, когда женщина и так от него в восторге? Будучи далеко не мальчиком, чиновник понимал, что дам прельщают вовсе не его личные качества, а банковские счета и недвижимость. Но кому не хочется верить в обратное? В начале отношений Дарья свои аппетиты не обнаруживала, чтобы не спугнуть. Девушка отлично понимала психологию таких мужчин, как Артур. Готов платить, но боится, что с ним из-за денег. Все неказистые мужичонки одинаковы. Жутко неуверены в себе и очень чувствительны к собственной персоне, вследствие чего чрезвычайно подозрительны. Они всегда сомневаются, что их можно любить просто так. И правильно делают. За что любить это недоразумение? Безинициативное, лживое, проворовавшееся, с животом, как у беременной бабы. Явные недостатки любовника не мешали Даше стремиться за него замуж. Жить всю жизнь со стариком Ляджина не планировала. Ее не устраивало довольствоваться подачками в виде подарков и мелких денежных сумм, которые приходилось клянчить. Статус законной супруги позволил бы откусить жирный кусок его ресурсов и потом послать муженька куда подальше. Уж она-то сумеет забрать свое. Артурчик еще устанет с ней разводиться. Меньше чем за квартиру в центре она с него не слезет. Намертво вцепляться в мужиков надо уметь. Этим навыком Дарья Ляджина владела в совершенстве. Неразборчивая в средствах, беспринципная, активная. Дарья с маниакальным упорством напролом двигалась к своей цели. Нездоровая психика девушки вводила жертв в заблуждение. «Она так сильно меня любит, что готова на все», — самовлюбленно думали мужчины. Привязчивость любовницы им льстила. Ни одна нормальная женщина не станет бегать за любовником, тем более, когда ее прямым текстом посылают. А Ляджина бегала. Потому что ей плевать, что он там себе решил. У нее есть цель, и она ее добьется, во что бы то ни стало. Даша прекрасно знала, что когда Артур совершал очередную попытку с ней порвать, на самом деле он был не прочь продолжать отношения, но на своих условиях. Чтобы об их связи никто не знал, и чтобы не надо было ничего менять. Ляджина еще не видела ни одного старпёра, который отказался бы от молодого тела. Поддерживать демо-версию отношений, которая устраивала любовника, Даша давно осточертела. Она хотела получить от него больше при меньших, чем раньше, вложениях. Тот формат, к которому склоняла Артура Ляджина, ему был не нужен. При сложившемся конфликте интересов отношения надо было завершать. что чиновник и пытался сделать. Не на ту нарвался. Подсадить на себя мужчину несложно. Поиграть в ближе-дальше. Секс. Много секса. Такого секса, который ему не снился. Хвалить и слушать. Дать ему возможность выговориться. Жене он уже все сказал. Жена уже все слышала не единожды. Ему нужны свободные уши, внимающие его рассуждениям. «Пусть такует, как Тетерев», — посмеивалась про себя Даша, имитируя интерес. Ляджина так привыкла дирижировать в отношениях с мужчинами, что провалилась в иллюзию собственного величия. Трудности ее не останавливали. «Любишь меня?» — ворковала девушка, поглаживая его волосатую спину. «Люблю». «А что ему еще отвечать?» «Тогда разводись». «Не могу». «Не может, заставим». Даша позвонила супруге любовника. Для пущего эффекта выслала свои с Артуром пикантные фотографии. После такого он должен был быть выгнан к ней с чемоданом и ожидать бракоразводного процесса. К ее разочарованию ничего подобного не последовало. Жена вела себя так, словно Дарьи не существует. Игнорирование Ляджину вывело из себя. Она ожидала истерики, оскорблений, чего угодно, только не безразличия. Даша злобно мстила жене Артура за то, что она занимает ее место. За то, что живет в загородном доме и пользуется деньгами Артура, когда она, Даша, скитается по съемным углам и вынуждена унижаться, чтобы получить от него жалкие крохи. За то, что не исчезла с ее дороги и рушит все планы. Она мстила любовнику за то, что приходится за ним бегать. И за то, что он ни капли не дорожит ею. За то, что этот плешивый слизняк оказался в шоколаде, понадобившись обеим — ей и жене. За то, что у нее не осталось на него рычагов давления, кроме секса. Ляджина не была бы самой собой, если бы, потерпев фиаско, отказалась от своих амбиций. Идти надо до конца. Никто не смеет ею пользоваться. Она и только она решает, когда и с кем заканчивать отношения. Даша верила. Стоит предпринять то и это, и все получится. Но ничего не приносило должного результата. Ни фальшивое УЗИ с плодным яйцом, ни внедрение в круг его знакомых, ни разыгрывание роли идеальной мачехи его детей. Ляджина со своей надломанной психикой и альтернативной моралью не понимала, насколько жалко выглядит в попытках заполучить Артура. Дарья в одностороннем порядке безуспешно сражалась с его женой. Ей казалось, что причина в циничной стерве, посадившей мужа на цепь. Стоит только устранить соперницу, как приз со всем его состоянием перейдет к ней. Туннельное мышление не позволяло Даше адекватно оценить ситуацию. Он не разводится, потому что не хочет. Уязвленное самолюбие мешало посмотреть правде в глаза. Артуру она нужна только для необременительных встреч, иначе давно был бы рядом. Вынужденная карабкаться из нищеты, Дарья не могла себе позволить выбирать мужчину сердцем. Ей были знакомы лишь товарно-денежные отношения. И потому о любви она имела искаженное представление. Девушка привыкла отвоевывать себе место под солнцем. Для Ляджиной жизнь всегда была борьбой. Она не понимала, что за любовь не борются. Если мужчина ее любит, он сделает все, чтобы быть вместе. Никакие дети, квартиры, надуманные обстоятельства не остановят мужчину на пути к любимой. Возрастных мужчин Даша не любила. В каждом из них она видела отчима. Она и спустя 15 лет помнила его мерзкие руки на своем теле, запах гнили из его рта и царапины от козлиной бородки. Никогда, ни за какие деньги Ляджина не согласилась бы на секс с бородатым мужчиной. При одной мысли об этом к ее горлу подкатывала рвота. В Артуре девушка тоже видела дядю Валеру. Пусть нищеброду отчиму до процветающего чиновника как до звезды, но Артур такой же похотливый мудак. Даша его ненавидела за то, что спит с ним, обрюзгшим нарциссом, а не молодым, влюбленным в нее спортсменом. Да он ей даром не нужен со своим простатитом. Только где взять других, заинтересованных в ней мужчин с высоким доходом? Более молодым она в свои 30 не нужна. Если мужчина с достатком молод, к тому же еще и холостой, у него очередь из девиц, готовых вращаться перед ним на пузе, лишь бы взял в отношения.